Макс Фрай. Гнезда химер. Хроники Авётганны. Первая волна сбивает тебя с ног. И ты катишься, катишься, катишься, но не захлебываешься, даже если стараешься захлебнуться. Вторая волна подстерегает тебя, когда пытаешься подняться на четвереньки. И во рту становится солоно, но ты еще жив, даже если уже готов умереть. Третья волна накрывает тебя с головой, и ты думаешь, это и есть конец. Но четвертая волна уносит тебя в открытое море, и ты вспоминаешь, что всегда был рыбой. Записка, случайно обнаруженная автором на салфетке, испачканной белым соусом и черным кофе в кафе «Rotten Elephant», где-то в старом центре города Эрфурта, в мае 1990, не помню какого года. Глава первая. Великий Рандан. Сначала не было почти ничего, только темнота, сильный запах паленого и жгучая боль. Потом ко мне вернулась способность видеть. В полумраке белело смутное пятно. Несколько томительных секунд спустя пятно превратилось в лицо пожилого мужчины. Его неподвижные серые глаза, выпученные, как у извлеченной на поверхность глубоководной рыбы, смотрели на меня с невыразимым восторгом. «Магот, йох, хваннах!» — хрипло пробормотал он. «Демон! Точно! Черт побери! Кунхё!» Я оценил пафос, но напрочь не понимал, что означает сие бессмысленное сочетание звуков. Это настораживало. Я далеко не полиглот, но обычно иностранная речь кажется мне хотя бы смутно знакомой. Почти в каждом языке есть слова, понятные иностранцам без вмешательства переводчика. Тем не менее, звучание человеческой речи повлияло на меня благотворно. По крайней мере, я пришел в себя настолько, что начал осознавать происходящее. Понял, что лежу на холодном полу, а запах паленого исходит от моих собственных волос и одежды. Рубашка на мне все еще тлела, и я судорожно задергался, отдирая клочки потемневшей ткани от обожженной кожи. Пучеглазый иностранец с нездоровым любопытством созерцал мою паническую борьбу с огнем, но и не подумал прийти на помощь. Когда я, наконец, избавился от рубашки, он удовлетворенно кивнул, словно в этом была и его заслуга. «Мне нужна вода». Я сам не узнал свой голос, но, судя по всему, эти скрежещущие звуки издала именно моя гортань. Дядя уставился на меня, наморщил лоб. Он силился понять, чего я хочу. Я скрипнул зубами. Эти филологические недоразумения были как нельзя более не кстати. Меня мучила сильная жажда, и, кажется, мне позарез требовалась квалифицированная медицинская помощь. Пришлось изъясняться пантомимой. Я собрал жалкие остатки воли, чтобы приподняться, принять сидячее положение и придать своим движениям хоть какую-то четкость. В конце концов, я кое-как уселся на полу и старательно изобразил этюд с невидимой чашкой. Я так демонстративно чмокал, имитируя глотки, что незнакомец довольно быстро понял, что от него требуется. Он с энтузиазмом кивнул и заорал что-то неразборчивое в невнятный сумрак за своей спиной. Некоторое время ничего не происходило. Выполнять мою просьбу явно никто не торопился. Пучеглазый продолжал пялиться на меня, как баран на новые ворота, а я по-прежнему не соображал, кто я, собственно говоря, такой и что происходит. Труднее всего было выдержать пульсирующую боль в обожженных руках. Думаю, я не кричал только потому, что у меня не было на это сил. Кажется, я просто тихо поскуливал, как старый умирающий пес. Наконец, передо мной возникло какое-то нелепо одетое существо неопределенного пола. Увидев меня, оно взвыло то ли от страха, то ли просто от неожиданности. Я услышал грохот бьющейся посуды, на мою обожженную кожу полетели прохладные брызги. Судя по всему, непутевое существо с перепугу благополучно уронило на пол посудину с предназначенной мне водой. Пучеглазый что-то прорычал и наградил своего неуклюжего слугу такой оплеухой, что бедняга едва удержался на ногах. Он виновато залопотал. Пучеглазый внимательно слушал его объяснение. Обо мне они, кажется, забыли. «Черт, ребята, я хочу пить!» Настойчиво напомнил я и сам поразился своему грозному реву. А ведь только что казалось, что я и застонать не могу. Существо жалобно пискнуло и брякнулось на пол. Судя по всему, оно потеряло сознание. Каменное лицо Пучеглазого слегка перекосилось, и он поспешно удалился. Прошла минута. Надо полагать, это была одна из самых длинных минут в моей жизни. Мне по-прежнему не удавалось активизировать вялотекущий мыслительный процесс, так что я с энтузиазмом мучился от жажды и боли за неимением иных развлечений. Наконец Пучеглазый вернулся. Молча протянул здоровенную миску. Мне пришлось взять ее обеими руками. Одной я ни за что не удержал бы. Руки мои взвыли от боли, но посудину я все-таки не уронил. Воды в этом объемистом сосуде было совсем немного, не больше стакана. Жидкость показалась мне довольно затхлой и теплой, но она была мокрая, и это с лихвой компенсировало прочие недостатки. После нескольких глотков я понял, что вкус воды был не столько затхлым, сколько чужим. Совершенно незнакомый вкус, словно бы в дело вмешались какие-нибудь марсианские водоросли. Тем не менее, я выпил все до последней капли. Жажда отступила, но боль, кажется, только усилилась. Я снова услышал свой голос, как бы со стороны, словно какая-то часть меня не решалась вернуться в тело и взволнованно наблюдала происходящее с безопасного расстояния. Голос звучал на удивление твердо и властно. Иногда я сам себе поражаюсь. «Мне нужна какая-нибудь мазь от ожогов. Только очень быстро, а то я загнусь». Пучеглазый снова наморщил лоб. Разумеется, он не понял ни слова. Я заставил себя встать, меня шатало из стороны в сторону, словно я только недавно начал брать уроки пешей ходьбы, но я все-таки приблизился к нему и поднес к его носу свои обожженные руки. Дядя испуганно отшатнулся, машинально схватился за пояс. Я отметил, что там у него болтается здоровенный кинжал в монументальных ножнах. Потом понял, что я не собираюсь драться, и изумленно уставился на мои многострадальные конечности. Что ж, у этого дяди было как минимум одно неоспоримое достоинство. Он умудрялся каким-то образом интерпретировать мои жалкие попытки объясниться и выполнял все требования по мере их поступления. По крайней мере, пока. Через несколько минут у меня в руках оказалась здоровенная склянка, до половины заполненная темной, резко пахнущей слизью. Именно так, надо думать, могла бы выглядеть медуза, умирающая от чумы. Прикосновение этой мерзости показалось мне отвратительным, но боль в обожженных руках сводила с ума, так что я опасливо обмакнул палец в вонючую жуть и осторожно провел им по запястью. Мгновение спустя с изумлением понял, что крошечный кусочек моей плоти зажил отдельной от меня благополучной жизнью, совершенно не увязывающейся с общим скверным состоянием дел в метрополии. Мазь действовала, и еще как! Я тут же забыл о брезгливости и поспешно намазал благословенной дрянью обожженные места. Потом с наслаждением наблюдал, как уходит боль. Она отступала удивительно быстро. Так тает кусочек льда, брошенный в кипяток. Только теперь я понял, что мои зубы выбивают мелкую дробь. То ли в помещении было холодно, то ли меня просто знобило. Пучеглазый тоже это заметил. Не дожидаясь моего очередного выступления, принялся шарить по углам. Поиски увенчались успехом. Он с торжественным полупоклоном вручил мне нечто белое и бесформенное. При ближайшем рассмотрении загадочное нечто оказалось чем-то средним между просторной рубашкой и коротким банным халатом. Мне показалось, что сей наряд уже давно нуждался в хорошей стирке, но сейчас было не до жиру. Годилось все, что угодно, лишь бы согреться. Толстая ткань рубахи действительно оказалась теплой и вполне уютной. Меня все еще колотило так, что я боялся лишнее слово сказать, чтобы не прикусить язык, но теперь я отлично знал, что температура воздуха тут ни при чем. Я постарался расслабить мышцы и дышать медленно и глубоко. Это немного помогло, по крайней мере, дрожь почти унялась, а на большее я и не рассчитывал. По мере того, как проблемы моего тела худо-бедно утрясались, я принялся понемногу обдумывать происходящее. Сказать, что оно мне не нравилось, значит не сказать ничего. Не нравилось — это бы еще полбеды. Хуже другое. Я по-прежнему ничегошеньки не понимал. Нигде нахожусь, никто этот пучеглазый мужик, любезно одолживший мне свою одежду, ничто было со мной несколько минут назад, прежде чем я обнаружил себя в этой полутемной комнатушке, освещенной только пламенем камина. Я вообще ничего не мог вспомнить, даже обстоятельства, при которых получил ожоги. Какое там? Собственное имя оставалось для меня загадкой. Пучеглазый тем временем снова удалился и тут же вернулся с кувшином. От кувшина исходил резкий запах перебродивших фруктов. Я принюхался и решительно помотал головой. «Не буду я это пить. Лучше просто дай мне еще воды». Я вспомнил, что он не понимает ни слова, взял в руки миску, в которой недавно была вода, и выразительно помахал ею в воздухе, как бы зачерпывая невидимую жидкость. Мой новый знакомый в отчаянии воздел руки к небу, словно призывал невидимого свидетеля отметить в своей записной книжке, что он сделал все, что мог. Потом он снова сунул мне под нос кувшин. Я начал злиться. Этот дядя немного напоминал мою бабушку, которая бросалась разогревать обед, если я пытался просто получить в единоличное пользование горбушку хлеба. Объяснить ей, что мне больше ничего не требуется, было совершенно невозможно. Я ожесточенно замахал перед носом Пучеглазого пустой миской и победил. Тот залпом выпил сомнительное содержимое своего кувшина, забрал у меня миску и удалился. На сей раз он наполнил свой чудовищный сосуд до краев. Выразить не могу, как меня это радовало. Пить хотелось так, словно я только что закончил утомительный пеший поход через пустыню. Теперь, когда мое тело было обеспечено необходимым для выживания минимальным набором жизненных благ, я решил как-то объяснить Пучеглазому, что мне позарез требуется остаться в одиночестве. Я был готов на все, лишь бы он оставил меня в покое. Мне почему-то казалось, что стоит немного полежать, закрыв глаза, и мой ополоумевший чердак вернется на место. Я вспомню, как здесь оказался, пойму, что происходит, и, самое главное, как устранить неполадки, которые явно имели место в моей внезапно перекособочившейся жизни. Вместо памяти о прошлом у меня сейчас имелось только смутное ощущение, что раньше все было иначе, и, самое главное, гораздо лучше, чем сейчас. Я призадумался. На сей раз мне предстояло объяснить доброжелательному пучеглазому незнакомцу довольно сложную штуку. Наконец я выразительно постучал себя по груди, потом развел руки, как бы обнимая пространство, и в финале продемонстрировал ему одинокий указательный палец. Бедняга не сразу разгадал мою шараду. Хмурился, чесал затылок, озирался по сторонам. Потом его внезапно осенило. Он, понимающе кивнул и направился к выходу. Мои глаза уже привыкли к царившему здесь полумраку, и я смог разглядеть маленькую дверь в глубине помещения, такую низкую, что мне наверняка пришлось бы согнуться чуть ли не вдвое, чтобы ею воспользоваться. На полпути он остановился и с пафосом душевнобольного священнослужителя провозгласил: «Хелле кунль вейурле эстегер, нехем магот йонхет, унлах». «Именем моим налагаю заклятие на эту дверь, и демону не преодолеть ее. Да будет так. Кунхё». «Усраться можно». Растерянно откликнулся я и поморщился от резкой боли в висках. Я был совершенно уверен, что боль вызвана нелепым сочетанием звуков в речи Пучеглазого. «Какой куньль? Какой такой к черту хваннах?» — устало подумал я. «Это же язык поломать можно». «Господи, неужели я навсегда утратил способность понимать человеческую речь? Только этого не хватало». Незнакомец наконец-то ушел, глубоко удовлетворенный своим пламенным выступлением. Я остался один и принялся осматриваться. Небольшая комната освещалась только красноватым огнем камина. Обстановка напоминала дешевую декорацию к Фаусту. У входа стоял неприветливый остов, который я принял за скелет большой обезьяны, приземистый и широкоплечий. Его длинные руки касались земли. Мебели было немного, но ее монументальные размеры с лихвой компенсировали небольшое число предметов. Их хватило, чтобы загромоздить все пространство. Огромный шкаф у стены, с которого на меня равнодушно пялилось потрепанное чучело незнакомой мне птицы, гигантский сундук посреди комнаты, здоровенный стол, уставленный колбами и ретортами, словно с картинки из научно-популярной книжки о жизни средневековых алхимиков. Забавно, зловещий вид комнаты оставил меня совершенно равнодушным. Вся эта мистическая дребедень, вроде скелета у входа, и связок мелких сушеных тварей неопределенного происхождения над камином даже заставило меня улыбнуться, не дать не взять театральная декорация. Ничего похожего на кровать в комнате не было, поэтому я улегся на толстый ковер, которым был услан пол. Спать мне не хотелось, но для того, чтобы бодрствовать, не осталось сил. Поэтому я просто впал в оцепенение. Лежал, тупо уставившись на пляшущие язычки пламени. Скажу честно, я даже не пытался вспомнить, кто я такой и что было перед тем, как я обнаружил себя в незнакомом месте наедине с этим пучеглазым красавчиком. Более того, я очень не хотел вспоминать. Я смутно подозревал, что после этого моя жизнь станет адом. Так оно и вышло, в конце концов. Какое-то время я, не мигая, смотрел на огонь. Потом меня охватила печаль. Она была похожа на физическое неудобство, что-то вроде зарождающегося флюса, только ныла не десна, а та загадочная часть организма, каковую именуют душой. Через некоторое время нарыв прорвался, и я все вспомнил. Жизнь замечательного меня промелькнула перед моим внутренним взором за одно мгновение, и я чуть не захлебнулся от изобилия ярких подробностей. А потом этот фейерверк превратился в несколько файлов информации. Обработав данные, я тихо заскулил от тоски, поскольку с ужасом понял, что моя жизнь закончилась, и изменить сей прискорбный факт невозможно. Ощущения, понятное дело, свидетельствовали, что я все еще жив. Насколько мне известно, мертвых не мучает жажда, а я успел вылакать чуть ли не все содержимое оставленной мне миски и хотел еще. Но мои драгоценные ощущения в настоящий момент не имели никакого значения, поскольку все рухнуло к чертям собачьим, и у меня не осталось ничего, чем я мог дорожить, кроме разве что врожденной способности делать вдохи и выдохи. Всего несколько часов назад жизнь моя была прекрасна и удивительна. Следует иметь в виду, что время описываемых здесь событий, насколько в данном случае вообще уместно говорить о времени, приблизительно совпадает с периодом, описанным в начале повести «Жертвы обстоятельств». Автор предпочитает ограничиться этим замечанием и не ввязываться в долгую метафизическую полемику о природе времени. Вместо этого он позволит себе коротенькую цитату: «Всегда есть другое время». Настолько, что я все время боялся проснуться и обнаружить, что на самом деле ничего не было. И ведь не зря боялся, оказывается. Впрочем, я не проснулся. Скорее уж наоборот, погрузился в какой-то невразумительный потусторонний бред. Сейчас я достаточно четко помнил, каким образом оказался в этой полутемной комнате. Да тут и помнить особо было нечего. Я сидел дома и ждал одну очаровательную леди, которая обещала мне долгую прогулку при самой что ни на есть полной луне. Разумеется, я позволил себе удовольствие составить приблизительный план развития событий. По правде говоря, план, который меня полностью устраивал, не производил впечатления реалистичного, но меня это не слишком беспокоило. В последнее время все шло так, как я хотел. И я обнаглел настолько, что решил, будто теперь так будет всегда. Я не то клевал носом, не то просто мечтал, сидя в удобном кресле, когда случилось нечто неописуемое. Земля ушла у меня из-под ног, кресло куда-то подевалось из-под задницы, а обитаемый, видимый мир начал беспорядочно дергаться, словно его взбивали в невидимом шейкере. Потом я отключился. А когда кое-как оклемался, привычная реальность сменилась совсем другой картинкой. Так один кадр кинофильма сменяется другим. Только что герой задумчиво бродил по саду, хлоп, и он уже бороздит просторы вселенной на каком-нибудь идиотском звездолете. Впрочем, я-то уж точно не бороздил никаких просторов. Я лежал на полу рядом с этим чертовым камином, а моя рубашка дымилась, недвусмысленно собираясь вспыхнуть. Потом я увидел Пучеглазого и попытался вступить с ним в диалог. Одним словом, начал играть в новую игру, так и не ознакомившись с правилами. Меня не покидало смутное предчувствие, что правила мне не понравятся. «Идиотство», — жалобно сказал я вслух и позорно всхлипнул. По щеке медленно поползла мокрая дрянь. Впрочем, для того, чтобы страдать, требуется куча сил, которых у меня не было. Поэтому я просто лежал на ковре и смотрел на огонь. Пляска невидимых саламандр всегда меня успокаивала. Этот безотказный прием сработал и сейчас. Больше всего на свете я хотел заснуть, а потом проснуться дома и напрочь забыть этот кошмарный сон. Первый пункт программы я худо-бедно выполнил. Через пару часов впал в жалкое подобие забытья, и мне снились все те же мигающие языки пламени в камине и все те же сумбурные воспоминания о доме, которое я потерял. Со вторым пунктом ничего не вышло. По правде сказать, не слишком-то я и надеялся. Меня разбудили пронзительные вопли. Орали, впрочем, не в помещении, а где-то еще. Через несколько секунд я понял, что эта адская какофония доносится с улицы. Кое-как встал. Сперва на четвереньки, но потом героически поднялся на ноги, которые, как на грех, оказались чертовски длинными. В первое мгновение мне показалось, что я еще никогда не смотрел на собственные ступни с такой невообразимой высоты. Впрочем, это неприятное ощущение очень быстро прошло. Я благополучно вернулся в стройные ряды прямоходящих приматов и подошел к длинному узкому окну. Стекла в окне не было вовсе. То ли его разбили, то ли хозяин комнаты обожал свежий воздух. Я выглянул во двор, удивляясь своему прекрасному самочувствию. Этой ночью мне было так хреново, что я впервые в жизни был готов добровольно сдаться на милость первого попавшегося лекаря, если бы он обнаружился где-то поблизости. А теперь меня распирало от избытка энергии. Настроение, правда, оставалось паршивым, но, по крайней мере, меня больше не тянуло скулить и жаловаться. Я был твердо намерен искать и найти какой-то выход. Для начала, впрочем, требовалось понять, в какое именно дерьмо я влип. Зрелище, которое открылось моему взору, не внушало особого оптимизма. Вымощенный крупным булыжником двор, окруженный высоченной каменной стеной, был довольно просторным и до нельзя запущенным. Повсюду валялись какие-то предметы, смутно напоминающие примитивные орудия сельскохозяйственного труда. Никаким сельским хозяйством тут, впрочем, и не пахло. Растительности вообще не было, даже каких-нибудь чахлых пучков травы. Почти прямо под окном стоял невысокий деревянный помост с отверстием в центре. На помосте топтались крупные, пестрые, удивительно толстые птицы с хвостами общипанных павлинов. Клювы, тем не менее, у них были длинные и острые. Это я издалека приметил. Птицы, впрочем, не шумели. Они спокойно клевали какую-то дрянь, что-то вроде черной каши, щедро размазанной по всему сооружению. Крики доносились из-под помоста. Сверху мне не было видно, что происходит под помостом, но я быстро сообразил, что там активно страдает настоящий живой человек. Сначала я не мог понять, почему он так орет, но потом разглядел, что из отверстия торчит совершенно голая задница. Она, несомненно, принадлежала несчастному мученику и была густо перемазана все той же черной кашей. Время от времени какая-нибудь птица клевала горемычную часть тела, после чего следовала новая серия воплей. Приходить бедняге на помощь явно никто не собирался, из чего я сделал вывод, что сия мистерия развивалась согласно утвержденному сценарию. «Бред какой-то», — растерянно сказал я. Некоторое время я наблюдал за происходящим, ждал развязки. Во дворе постепенно появлялись люди в нелепой, как мне казалось, одежде. Они начали неохотно наводить какое-то подобие порядка, складывали свои загадочные орудия труда в одну большую кучу, тихо и односложно переговаривались, то и дело взрываясь хохотом. Никогда прежде я не слышал столь дружного, дебильного и в то же время жизнерадостного ржания. Возможно, впрочем, потому что никогда не служил в армии. Никто не обращал внимания ни на крики, ни на задницу в центре помоста, и уж тем более никто не спешил на помощь великомученику. Очевидно, кто-то самый главный считал, что задница страдальца должна по-прежнему оставаться на месте. По правде сказать, сие прискорбное зрелище немного подняло мне настроение. Не потому что я такой уж великий садист, просто происходящее было настолько нелепым, что никак не могло быть частью моей жизни. Не могло случиться на самом деле. Поэтому я немного расслабился. Если я сошел с ума, есть шанс, что меня рано или поздно вылечат. В конце концов, медицина развивается, умники в лабораториях то и дело изобретают новые лекарства, так что не все потеряно. Тем не менее, пронзительные вопли обладателя голой задницы здорово действовали мне на нервы, и без того порядком потрепанные. Я решил покинуть свое временное пристанище. Во-первых, я здорово надеялся, что в коридоре не так шумно, а во-вторых, решил разыскать своего пучеглазого приятеля и вообще разведать обстановку. Обстановка была та еще. В коридоре оказалось так темно, что я вспомнил дурацкую шутку своего детства «как у негра в жопе». Это неполиткорректное сравнение подходило как нельзя лучше. Некоторое время я брел наугад, придерживаясь рукой за теплую шероховатую стену. Потом увидел вдалеке за поворотом свет и решительно зашагал в ту сторону. Пройдя пару десятков метров, я остановился на пороге огромного зала, освещенного отчасти скупой порцией дневного света, проникавшего в помещение через узкие окна, а отчасти бледным мерцанием немногочисленных изящных светильников, украшавших стены. Инстинкт самосохранения не позволил мне сразу же сунуться в центр этого открытого пространства. Мало ли что. Поэтому я прижался к стене рядом с дверью и осторожно заглянул в зал. А ну-ка, что там происходит? Ничего особенного, собственно говоря, не происходило. В помещении было пусто. Через несколько минут мне надоела собственная осторожность, и я переступил порог. Прошелся по залу, разглядывая немудренные детали интерьера, стараясь сохранить отрешенное, если не настроение, то хотя бы выражение лица, как у туриста, слегка утомленного долгой экскурсией. Откровенно говоря, ничего я толком не разглядел. Я был настолько выбит из колеи, что едва воспринимал действительность. Разве что ее общие очертания или особо выдающиеся подробности, вроде давешней голой задницы, облепленной птичьим кормом. Моя прогулка по залу была прервана скрипом дверных петель. Я подскочил, как ужаленный, но мои тревоги не шли ни в какое сравнение со стрессом, который пережил вошедший. Он замер на месте в нелепой, на редкость неудобной позе, словно бы мой взгляд парализовал его, как взор горгоны. Одна нога стояла на полу, вторая повисла в воздухе, стопа вывернулась вовнутрь, одна рука прикрывала лицо, другая — объемистое брюхо, обтянутое ярко-красной курткой, явно сшитой не по размеру. Наконец человек пришел в движение, подскочил на месте, пронзительно взвизгнул «демон» и испарился, звонко пукнув напоследок. С перепугу, надо понимать. А я удивленно хлопал глазами. Прошлой ночью мне решительно не удавалось объясниться с пучеглазом, зато вопль давешнего пузана был мне совершенно понятен. Демон он и есть демон. Разумеется, этот чудесный человек имел в виду меня. Так мило с его стороны. А потом до меня дошло еще кое-что. Толстяк в красной куртке не произносил слово «демон». Он сказал «маггот». «Демон». «Кунхё». Но я сразу понял значение этого слова, даже не затрачивая время на синхронный перевод, как это бывает, когда слушаешь знакомую, но все-таки чужую речь. «Вот это да!» — изумленно подумал я. «Кажется, я знаю местный язык. С чего бы это?» Потом мне стало совсем нехорошо. Подумалось, а ведь вполне может статься, что я родился и вырос в этом неуютном месте, а потом на время утратил память, вернее, обзавелся совершенно шикарными, но фальшивыми воспоминаниями о том, чего со мной никогда не происходило. А теперь я начинаю выздоравливать, так что в скором времени непременно вспомню свое, вне всяких сомнений, безрадостное детство в замке Альтаон. Я уже откуда-то знал, что нахожусь не в доме, а именно в замке, и замок этот носит гордое имя Альтаон, и юность, проведенную в этих же стенах. А потом меня окружат толпы счастливых родственников и друзей, которые ужасно обрадуются, что я наконец-то вернулся к реальности. Я чуть не рехнулся от такой перспективы, даже дышать перестал, испугавшись, что еще одна порция воздуха окончательно свяжет меня с этим местом. Но потом взял себя в руки и решил не сдаваться. Ни одна реальность не способна долго оставаться таковой, если ты в нее не веришь. У меня была возможность выбирать, во что верить, и я сделал свой выбор. «Это неправда, Макс», — твердо сказал я себе. «Что бы тебе ни мерещилось, это не может быть правдой, поскольку твое сердце принадлежит другому небу. И какая к черту разница, куда занесло твою кожу с костями и несколько килограммов кишок? Мне стало легче. Настолько, что я мужественно вдохнул новую порцию воздуха и принялся выяснять, что еще я знаю об этом месте, из какого бы источника ни взялось это загадочное знание. Через несколько минут я с облегчением и даже некоторым неуместным разочарованием обнаружил, что не так уж много мне известно. Кроме того, что я находился в одном из залов замка Альтаон, я не знал почти ничего. Например, загадочная кормушка для птиц во дворе с голой задницей в центре по-прежнему оставалась для меня неразрешимой загадкой. Да и рожа моего давешнего пучеглазого знакомца тоже не вызывала даже смутных воспоминаний. Я понятия не имел, кто этот смешной в сущности дядя. Я подошел к окну, и земля снова ушла у меня из-под ног. В небе сияло целых 3 солнца. В мире Хомана действительно 3 дневных светила, лишь одно из которых, желтая Айма, является солнцем в привычном понимании этого слова, то есть звездой. Второе солнце – это планета Юм, целиком состоящая из неизвестного светящегося металла, а бледно-голубое солнышко – это спутник Хоманы, маленькая планета Уава, которая обладает необъяснимым свойством отражать свет Аймы и Юма в дневное время. 2 других спутника – Вон Рао и Авуа – появляются в небе ночью, в точности как наша Луна. Одно большое, другое поменьше и третье совсем маленькое, чуть больше привычной моему глазу Луны. Это уже было слишком. Я судорожно вцепился в подоконник, но это не помогло. Я грузно осел на пол. В моей голове не осталось ни одной мысли, и это было величайшим из благ. А потом я почувствовал, что меня охватило какое-то странное ледяное безразличие к происходящему и к своей собственной судьбе. Меня больше не волновали такие насущные проблемы, как количество солнца в небе. Это не имело никакого значения. Вообще ничего не имело значения, в том числе взволнованный голос Пучеглазого, достигший моих ушей. На сей раз я не нуждался в услугах переводчика, но никаких эмоций по этому поводу не испытывал. Оно и к лучшему. «Ты преодолел дверь, запертую моим заклинанием, всемогущей», — почтительно сказал он. Я больше не удивлялся, что понимаю его речь. «Ну, понимаю. И что теперь делать? Дверь была заперта?» «Не заметил». «Ты все-таки можешь изъясняться», — восхитился Пучеглазый. «Нынешней ночью я подумал было, что язык Кунхё непонятен демонам». «Не знаю, понятен ли ваш язык демонам, но лично я этой ночью не понял ни единого слова. А теперь понимаю. Хотел бы я знать, почему». «Ты провел ночь перед моим камином, но, конечно же...» Он с энтузиазмом хлопнул себя по лбу. «А в моем камине всегда горит правильный огонь». «Что значит правильный огонь?» «Правильный огонь достался нам в наследство от ургов. Этот огонь — источник знания, мудрости и прочих благ для ума. Ты молча созерцал его, когда остался в одиночестве, и поэтому теперь тебе ведомы многие вещи, которым в противном случае пришлось бы долго учиться, даже тебе». «Так все дело в огне?» — уточнил я. «Вообще-то это было похоже на правду. Я помнил, как заворожила меня пляска оранжевых искр в глубине камина. Они мельтешили перед моими глазами даже во сне. Это действительно было похоже на гипноз или еще какую-нибудь паранормальную дребедень в таком духе». «Конечно, все дело в огне», — подтвердил Пучеглазый. «Правильный огонь дает доступ к знаниям, а неправильный может сжечь память неосторожного. Поэтому разумный муж ни за что не станет созерцать огонь в незнакомом месте». «А есть еще и неправильный огонь», — насторожился я. «Увы, это так. Сейчас пришли плохие времена, и во многих очагах горит огонь, добытый неумелыми Хормангара». «Тайные науки мира Хомана подразделяют всех, без исключения обитателей этой планеты, людей, животных, птиц, растения, на 10 категорий в соответствии с их происхождением, предназначением и врожденными свойствами. Не удержусь от искушения изложить обрывки кое-как усвоенной мною причудливой информации. Поскольку в то время я еще прихварывал антропоцентризмом и интересовался по большей части людьми, речь здесь пойдет о людях. Добавлю только, что все вышеизложенное в той или иной степени относится и к другим формам органической жизни. Хурмангара – жители, обитатели. Очень большая группа народов. Хурмангара существовали с начала времен, как некая данность. Отсюда и термин – жители. Ни выдающимися способностями к чему-либо, ни особой одухотворенностью хурмангара не обладают. Причем люди нередко уступают в интеллектуальном и духовном развитии животным и растениям хурмангара, которые, по крайней мере, обладают врожденным естественным чувством гармонии с окружающим миром. Люди хурмангара ведут в основном физиологическое существование. Деление единого народа на более мелкие группы у хурмангара происходит довольно часто, но, как правило, не по причине сознательных миграций или массового следования за вождями, а как результат случайного разбредания по обширным пустынным территориям вследствие неумения ориентироваться на местности. Живут хурмангара где придется. Часто используют для жилья естественные природные образования – дупла, пещеры. Некоторые самые способные все-таки строят себе жилища, не блещущие архитектурными излишествами. Орудия труда и войны используют самые примитивные, если вообще используют. Познаний в науках или в магии у них отродясь не было. Вследствие наблюдения за природными явлениями у хурмангара иногда возникают суеверия или примитивные религии. Например, «дождь идет, большой человек с неба мочится». На пользу хурмангара нередко шел контакт или даже смешение с другими, более развитыми народами, которые обычно используют их как слуг, а иногда и просто бескорыстно просвещают. Впрочем, многим хурмангара не помогло даже покровительство добросердечных мараха. Остается добавить, что из этого правила, как из любого другого, есть исключения. В качестве блестящего примера мне привели загадочных шаманов Аймым и просвещенных горцев Хутуфьялфа, поэтому можно заключить, что положение хурмангара не является безнадежным. Мараха – хозяева. Как и хурмангара, существовали в мире Хомана с начала времен как некая данность. Общая численность людей и животных, и растений мараха очень невелика, но они довольно равномерно расселились по всей планете. Считается, что мараха рождены для того, чтобы пользоваться всем, что есть в мире Хомана, и одновременно присматривать за порядком в этом мире, как за порядком в своей душе. Отсюда и термин «хозяева». Насколько я понял, все без исключения мараха от рождения обладают выдающимися способностями, особенно в области загадочной магии мира Хомана, и отличаются от обычных людей куда больше, чем мы можем себе вообразить. Хотя иногда иллюзия сходства бывает почти полной. В то же время каждый народ мараха следует по своему собственному пути, и нередко избранный путь оказывается тупиком. По крайней мере, так говорят сами мараха. Апела. Из зверей рожденная. Немногочисленная группа народов, насколько я понял, в данном случае речь идет только о людях, объединенных одним единственным сходством. Так или иначе, они произошли от животных, обитавших в мире Хомана. В этой книге будет немного рассказано об уллах. Мне говорили, будто их предками были юплы. Верится с трудом, хотя определенное внешнее сходство имеет место. Рум-ту-дум – чужие. Главный признак этой группы народов и отдельных личностей – они никак не связаны с миром Хомана узами рождения. Чаще всего появление рум-ту-дум – результат колдовства или следствие особого состояния Вселенной, при котором происходит своего рода обмен между мирами. Сей процесс не имеет ничего общего с романом Франсиса Корсака «Робинзоны космоса». Культура рум-ту-дум, какой бы она ни была, всегда очень своеобразна и не похожа на культуру других народов мира Хомана. Ярким примером рум-ту-дум являются альганцы и прочие обитатели земли Нао. Да и я сам побывал там именно в качестве рум-ту-дума. Асайя – преображенные. Это народы, изначально жившие в мире Хомана, но преобразившиеся под влиянием рум-ту-дум или при воздействии особого рода эманаций, которые местные мараха называют дыханием Вселенной. Иногда такие чудеса происходят стихийно, иногда в результате вмешательства непоседливых божеств или хлопотливых мараха. К категории асайя, в частности, относятся описанные в этой книге стромослябы. Говорят, мараха Вурундшундба зачем-то скрестили дикое племя местных Хурмангара с призраками каких-то безумных язычников восточнославянского происхождения. Муммео – дети богов. Группа народов, рожденных богами. Каждый такой народ имеет своего конкретного создателя или группу создателей. Положение их личного демиурга в сложной иерархии богов, а также цель, ради которой был сотворен тот или иной народ, полностью определяет интеллектуальный уровень, духовные стремления, исторический путь и мировоззрение детей богов. К Муммео принадлежат описанные в этой книге Бунаба, а также мельком упомянутые Гархнарги, Сибильтуунги, Ансафа и Хо. Коши – пасынки богов. Коши может стать любой народ или группа людей, или даже отдельный человек, если они вступят в тесное отношение с кем-то из обитающих в мире Хумана богов, который при этом не является их создателем. Айоши – обласканные. Их судьба подобна судьбе коши, но в качестве опекуна здесь выступает не божество, а один из высокоразвитых народов, чаще всего мараха. Хамба – полукровки. Эти народы или отдельные личности возникают в результате смешения двух или более разных народов. Насколько я понимаю, самые сообразительные ребята, с которыми мне довелось встретиться на земле Нао, были хамба, поскольку родились в результате смешения местной знати, все представители которой являются Румтудум, и местных жителей Хурмангара. Мукаса – ненастоящие. Гомункулы или терминаторы, как вам больше нравится. Результат развития технической или, скорее, магической мысли других обитателей Хомана. Сам я таких не видел, но мне рассказывали о неких гагагенергах, которых сделали калги, печально известные мараха, которые умудрились организовать свою жизнь настолько неправильно, что их настигло поголовное безумие, а потом они исчезли с лица земли. «Он почти так же опасен, как моя метла Рандана». Рандан. В каждой области земли Нао есть свой правитель – Рандан, своего рода наместник правителя Ванда. Рандан обладает почти неограниченной властью над вверенной ему территорией, и только особо важные дела обязан выносить на суд Ванда. Рандан избирается только из касты Руи. О высших кастах земли Нао подробно рассказывается в комментариях к слову «шархи». У меня голова шла кругом от такой информации, особенно от некоторых словечек вроде «рандана» или «хурмангара», значения которых я не понимал. Странно, если учесть, что язык, на котором мы говорили, казался мне, если не родным, то во всяком случае твердо усвоенным с детства. Может быть, этот ваш огонь действительно дает доступ к знаниям, но я по-прежнему почти ничего не понимаю, — сердито сказал я. Есть много вещей, о которых я хотел бы узнать. «Что именно? Я с радостью отвечу на твои вопросы!» Пучеглазый развел руки в жесте, который, очевидно, должен был символизировать гостеприимство. Дескать, добро пожаловать! Но особой радости на его раскрасневшейся физиономии я не обнаружил. Только напряженное внимание, словно он ожидал нападения. Позже я понял, что так оно и было. В моем обществе этот дядя всегда чувствовал себя так, словно сидел верхом на атомной боеголовке. «Отлично», — вздохнул я. «Вопрос первый. Кто вы такой?» «Вопрос второй. Где я нахожусь?» «Вопрос третий, самый главный. Что вообще, черт побери, происходит? Рассказывайте». «У тебя странная манера изъясняться», — осторожно заметил Пучеглазый. «Ты говоришь со мной так, словно перед тобой не один собеседник, а по меньшей мере двое». «Ладно, перехожу на «ты». Нет ничего проще». «А как насчет моих вопросов? На них существуют хоть какие-то ответы?» «Ответы всегда существуют», — философски заметил он. «Но они не всегда могут понравиться. Я боюсь, что мои ответы могут тебя прогневать». «Если меня что-то и может прогневать, так это молчание». Я почувствовал, что этот внушительный дядя относится ко мне с заметным опасением и на всякий случай скорчил зверскую рожу. Это произвело впечатление. Он согнулся в глубоком поклоне и торопливо заговорил. «Я уже представился тебе вчера, но в тот момент ты не понимал мою речь». «Да, действительно, глупо получилось. Я спрашивал о том, что и так знал. Этого человека звали Конм Таункрахт. Он был великим ранданом Альгана и заодно владельцем этого веселенького местечка, замка Альтаон, и хрен знает какого количества акров бесплодной земли и непроходимых лесов вокруг. Со мной творились странные вещи. Я откуда-то совершенно точно знал, что земли вокруг замка именно бесплодные, зато понятия не имел, что означает слово «рандан», хотя смутно подозревал, что мой новый приятель — большой начальник. Создавалось впечатление, что, глядя на пламя в камине, я действительно получил доступ к необъятному источнику полезных знаний, но не искупался в этом источнике, а довольствовался тем, что на мою кожу попало несколько ледяных брызг. Некоторые фрагменты нового полотна реальности были для меня совершенно ясны и очевидны, но их было слишком мало, чтобы сложить целостную картину. «Твое имя Таункрахт, и я нахожусь в твоем замке, да?» — на всякий случай спросил я. Он кивнул и снова уставился на меня немигающим тяжелым взглядом своих выпученных глаз. Мне вдруг показалось, что Таункрахт очень стар, хотя он не был похож на старика. Его массивное тело казалось подвижным, и на властном и, откровенно говоря, отталкивающем лице было не так уж много морщин. «Но я по-прежнему не понимаю, как сюда попал», — завершил я и выжидающе уставился на своего потенциального информатора. «Я расскажу тебе», — пообещал он и снова надолго умолк. Потом неожиданно спросил. «А ты не страдаешь от голода?» «Не страдаю. Может быть, позже начну страдать, но не сейчас. Я опять хочу пить. Кофе у вас, конечно же, не варят». Он посмотрел на меня с таким неподдельным удивлением, что я сразу понял, слово «кофе» для господина Таункрахта такая же абракадабра, как слово «рандан» для меня. «Ну да, значит, не варят», — печально кивнул я. «Этого я и боялся. Про чай и прочие радости жизни даже спрашивать не буду. Ладно, хоть воды дайте, если можно, горячей». Мой заказ произвел на Таункрахта неизгладимое впечатление. «Ты все время требуешь воды», — изумился он. «Вот уж не думал, что демоны питают такое пристрастие к воде». Я окончательно уразумел, за кого меня принимают, и уже открыл было рот, чтобы возразить, но в последний момент передумал. Правду сказать всегда успею. Сначала надо принюхаться. Возможно, в этом месте демоны пользуются какими-нибудь особенными привилегиями. Например, привилегией оставаться в живых. Не то чтобы я размышлял о возможных опасностях, скорее у меня просто пробудились какие-то дремучие, но полезные инстинкты хищника, выросшего в мире таких же хищников, как он сам. Что ж, вовремя. «Знать ничего не знаю, хочу воды и все тут», — тоном избалованного наследника какого-нибудь восточного халифа заявил я. «Могу ли я пригласить тебя в главный зал замка?» Заискивающим тоном спросил Таункрахт. «Там уже накрыт стол, и, конечно, я непременно прикажу принести горячую и холодную воду для тебя. Столько, сколько захочешь». «Это радует», — вздохнул я. «Ладно, пошли». Мы вышли в коридор. Возле двери топталось несколько ребят в чертовски нелепых разноцветных костюмах и смешных тряпичных туфлях. Их манера одеваться разительно отличалась от костюма самого Таункрахта. Он-то был закутан в роскошный черно-белый плащ, под которым я заметил металлический блеск самых настоящих доспехов, а его сапоги из тонкой белой кожи казались настоящим произведением искусства. Любопытствующие граждане уставились на меня с неподдельным страхом, но один из них вдруг глупо ухмыльнулся. Таункрахт тут же залепил ему мощную оплеуху. Бедняга жалобно вякнул и отлетел к стене. Такие же убойные оплеухи достались еще двоим. Остальные разбежались, завывая от страха. Социальный статус этих ребят не вызывал у меня особых сомнений. Судя по всему, мне посчастливилось познакомиться с местными смердами. «Не гневайся на неразумных урегов, Маггот», — смущенно попросил Таункрахт. «Я уже знал, что слово «Маггот» значит «демон», но в данном случае оно прозвучало как имя собственное. «Они готовы пялиться на что угодно», — добавил мой пучеглазый друг. «А уж после того, как дурачок Цуцел раззвонил по всему замку, что видел тебя в большом зале...» «Так это были уреги?» — переспросил я. «Да, самая бестолковая каста», — сокрушенно сообщил Таункрахт. «Ну и черт с ними», — вздохнул я. Не будем отвлекаться. Если я правильно понял, ты собираешься меня кормить, поить и отвечать на мои вопросы. Давай этим и займемся». Он кивнул и торопливо зашагал по коридору. Я шел следом, изо всех сил стараясь отогнать мрачные мысли и ностальгические воспоминания и сосредоточиться на главном. Мне требовалось понять, каким образом можно покинуть это место и вернуться домой. Чем скорее, тем лучше. Имелась у меня и программа «Минимум» — выжить. Уж ее-то я был просто обязан выполнить. Экскурсия продолжалась довольно долго. Я старался запоминать дорогу, получалось не очень-то. Спортивное ориентирование на местности никогда не было моей сильной стороной. Одна встреча совершенно выбила меня из колеи. Мимо нас гордо прошествовал невысокий и стройный мужчина в более чем странном наряде. На нем было что-то вроде пестрого сине-красно-зеленого комбинезона. Впрочем, дело не в одежде. Содержимое ширинки этого, вне всяких сомнений, достойного представителя рода человеческого почти достигало земли. Можно было подумать, что парень зачем-то спрятал в своих штанах огнетушитель. Я остановился, как вкопанный, и пялился ему вслед, пока этот чудесный человек не свернул в один из многочисленных коридоров. «Что это было?» — спросил я Таункрахта после того, как ко мне вернулся дар речи. «Это мой старший Бубер», — охотно пояснил тот. «Не гневайся, что он не оказал тебе знаков особого почтения. Не знаю, как в других землях, а у нас, в Олегане, буберы обладают особыми привилегиями». «Бубер», — вздохнул я. «Ну-ну. А зачем они нужны, если не секрет?» «Чтобы люди Хурмангара, которые обитают в моем замке, были счастливы и довольны», — ответствовал Таункрахт. «Ишь ты», — хмыкнул я. Наконец мы пришли в огромный зал, который, надо сказать, потряс меня до глубины души. Если внешний вид помещений, которые мне уже довелось осмотреть, не слишком отличался от немудреных фантазий художника-постановщика недорогого фильма о Средневековье, то этот зал был отчаянным воплем неописуемого бесстыдного великолепия. Особенно хорош был пол, выложенный разноцветной мозаикой из мелких самоцветов. Сперва мне показалось, что это просто некая несимметричная абстрактная композиция, но, приглядевшись повнимательнее, я понял, что на полу изображено подобие географической карты, вернее, топографического плана местности. Очень красивое, но, скорее всего, вполне условное изображение. «Это Альган», — сообщил Таункрахт, заметив, что я разглядываю пол. «Мои владения. Я великий Рандан Альгана». Продолжение не последовало. Очевидно, мой собеседник был совершенно уверен, что все, в том числе и демоны, обитающие в темных глубинах ада, прекрасно знают, что такое Рандан и Альган, и как это круто. «А мой стол стоит на том самом месте карты, где должен быть мой замок Альтаон», — заметил Таункрахт. Словно бы в ответ на его реплику раздался громкий хохот. Он звучал со всех сторон сразу, будто нас окружала от души веселящаяся толпа. Я удивленно осмотрелся, но в зеркале никого, кроме нас, не было. «Это смеются стены», — пояснил Таункрахт. «Когда я только поселился в Альгане, мне порой не хватало хорошего собеседника, который понимал бы все мои шутки. Здешний народ, ну да ты сам их видел, глупые, никчемные существа. Они едва справляются с нехитрой работой по дому. Куда уж им веселиться вместе со мной? И тогда я околдовал этот зал. Среди этих веселых стен мне не так одиноко». Я сочувственно кивнул. С подобными проблемами я и сам не раз сталкивался. Особенно в школьные годы, которые, к счастью, благополучно миновали черт знает сколько лет назад. Таункрахт тем временем подвел меня к столу и усадил в огромное кресло, которое вполне могло сойти за королевский трон. Мебель показалась мне не слишком удобной. Когда спинка кресла отделана резьбой и инкрустирована драгоценными булыжниками, на нее не очень-то обопрешься. Пока я ерзал по этому величественному сооружению, он уселся напротив, схватил здоровенный керамический кувшин и торопливо наполнил две посудины. Не то большие миски для салата, не то непомерно огромные пиалы, темной густой жидкостью. «Это сибельтуунгское черное вино», — пояснил он. «Попробуй». Я осторожно понюхал жидкость, и меня передернуло. Судя по запаху, это так называемое вино было крепче коньяка. Желудок тут же честно предупредил меня, что не намерен удерживать в себе это пойло. Я решил не рисковать, ибо чувствовал себя так, словно только оклемался после очень тяжелой болезни. Бодрость и легкость, которые переполняли меня, казалось, не принадлежали мне, а были взяты взаймы под проценты максимальной осторожности. Поэтому я помотал головой. «Демоны это не пьют, знаешь ли. Может быть, ты все-таки дашь мне воды?» «Прости, что я не сделал это сразу», — смущенно вздохнул Таункрафт. «Просто у нас в Альгане считается оскорбительным предлагать гостю воду, и я чувствую себя очень неловко». «Но я же не гость», — усмехнулся я. «Да, пожалуй», — нерешительно согласился он. Залпом осушил свою пиалу, немного помедлил, потом забрал мою, отпил из нее несколько глотков и заорал так оглушительно, что у меня уши заложило. «Гыц! Имба! Я Лео! Куда все запропастились?» Из-под стола вылезли два встрепанных мужчины средних лет. Через несколько секунд появился еще один. Судя по его припухшей и до нельзя озадаченной физиономии, он только что проснулся. Все трое стояли на четвереньках. Надо понимать, ожидали приказаний. «Принесите много воды, горячей и холодной, в самых дорогих сосудах, в тех, что подарил мне Ванд за вразумление сбрендивших паногальфов. Да смотрите, ничего не разбейте, а не то в цакке состаритесь!» Рычащий скороговоркой приказал им Таункрафт. Троица поспешно направилась к выходу, не поднимаясь с карачек. «А что, они не могут ходить?» — полюбопытствовал я. «В этом зале слуги не смеют подняться на ноги, если только их руки не заняты какой-нибудь ношей, полезной и приятной для сидящих за моим столом», — высокопарно пояснил Таункрафт. «Как интересно», — протянул я. «Но еще интереснее другое. Как я здесь оказался? Рассказывай, ты обещал». «Ты оказался здесь...» Таункрафт запнулся, немного подумал, потом залпом допил остатки темного вина и решительно закончил. «Ты оказался здесь по моей воле, Макгот. Я призвал тебя силой своего магического искусства. Не сочти мое признание унизительным для себя. Мне потребовались все мои познания и 30 лет жизни, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу. И если уж так вышло, не будешь ли ты столь великодушен, чтобы сообщить мне свое настоящее имя?» «Обойдешься», — буркнул я. Конечно, можно было честно сказать ему, что меня зовут Макс, невелика тайна. Но я решил воздержаться от откровенности. Резонов было много. Во-первых, я смутно помнил множество сказок, где герой получал власть над чудовищем, узнав его истинное имя. А ведь почти всякая сказка — это магическая история, искаженный до неузнаваемости отчет о чуде, которое где-то когда-то с кем-то случалось. Кроме того, я не был уверен, что уважающего себя демона могут звать просто Максом. Срам, да и только. Ну и вообще, зачем говорить правду, когда можно соврать? «Тогда я буду обращаться к тебе, Макгот», — предложил Таункрафт и на всякий случай добавил. «Надеюсь, ты не сочтешь это оскорблением». «Почему я должен счесть это оскорблением?» — удивился я. «Потому что так именуют всех демонов, в том числе и тех, что ниже тебя по званию и заслугам», — обстоятельно объяснил он. «Ничего страшного», — вздохнул я. «Скажи лучше, на кой черт ты меня призвал? Небось, хочешь вечной молодости, власть над миром и толпу красивых девок в качестве бонуса? Или еще о какой дивной хрени размечтался?» Таункрафт снова потянулся к кувшину. Разговор наш был ему не слишком приятен. Ну, да не я ведь его завел. «Меня не слишком тяготит возраст», — наконец сказал он. «Но мне не нравится, что я смертен». «Это никому не нравится», — усмехнулся я. «Тем не менее, смертность всего живого — это закон природы». «Но ты же бессмертен. Демоны бессмертны, я знаю». «Ты ошибаешься», — внушительно сказал я. «Просто демоны живут гораздо дольше, чем люди. Неизмеримо дольше, но потом все равно умирают. Я и сам не понимал, зачем ввязался в эту бредовую дискуссию. Впрочем, я всегда готов поспорить на отвлеченные темы с заинтересованным собеседником, разыгрывая из себя компетентного специалиста по всем вселенским проблемам». «Вот и я хочу жить неизмеримо дольше», — тоном капризного ребенка заявил Таункрафт. «Ну, если ты думаешь, что в обмен на эту услугу я собираюсь предложить тебе всего одну душу, ты ошибаешься. У меня несколько сотен слуг. Они законченные болваны, но у них имеются души. Я не сомневаюсь. И еще у меня есть жена и три сына, тоже законченные болваны, но их души — души самых родовитых олиганцев. Если мы договоримся, ты получишь все». А в обмен на это я хочу не только продлить свою жизнь, но и увеличить свое могущество. Оно и без того велико, но мне хочется большего. Он огляделся по сторонам, приблизил губы к моему уху и драматическим шепотом сообщил: «Я великий Рандан Альгана, но мир велик, и мне надоело повелевать столь малой его частью». «Ну да. Все как у людей», — устало подумал я. «И как интересно получается, что такие примитивные ребята достигают блестящих успехов в прикладной магии. Понять, что все суета-сует и томление духа у него ума не хватает, зато наворожить стрекороба, чтобы заполучить меня в свой камин, всегда пожалуйста». Мне снова стало жаль себя, но я взял себя в руки и успокоился. Спокойствие вышло тяжелое, равнодушное, безрадостное, но это настроение было наилучшим из возможных вариантов. Сейчас мне требовалось не сердцем трепетать, а выработать стратегию поведения. Пучеглазый Рандан ждал от меня совершенно немыслимых чудес, совершить которые я был не способен. В то же время он ни на йоту не сомневался в моем могуществе, и это давало мне некоторые преимущества. Осталось понять, смогу ли я убедить его отправить меня обратно домой. Например, под тем предлогом, что мне требуется взять там бланки приходных ордеров, необходимых для оптовой закупки такого количества высококачественных душ. «Ты сделаешь это для меня, Магот?» — с надеждой спросил Таункрафт. «Знаю, я прошу о многом, но твой пламенный взор свидетельствует, что тебе под силу и не такое». «Мой пламенный взор свидетельствует о том, что я хочу набить тебе морду», — устало подумал я. «И еще о том, что у меня со страшной скоростью едет крыша. Эх ты, провидец хренов!» Но вслух я этого говорить не стал. Мой новый приятель Таункрафт производил впечатление опытного драчуна, а у меня никогда не было таланта к рукопашному бою. «Я обдумаю твою просьбу», — сказал я Таункрафту и ехидно добавил. «Боюсь, ты что-то напутал, когда читал свое заклинание». «Почему ты так говоришь?» — встревожился он. «Потому что я не испытываю никакого желания тебе помогать», — объяснил я. «А когда я не испытываю желания что-то сделать, я этого не делаю». «Да, я мог ошибиться», — сокрушенно признал Таункрафт. Он так разволновался, что отхлебнул добрый глоток своего пойла прямо из кувшина. «Я перебрал столько древних заклинаний в надежде найти среди них действенное. Скажи, я могу как-то вернуть себе твое расположение?» Его слуги тем временем вернулись. Поставили на стол несколько сосудов с водой и, глупо ухмыляясь, полезли обратно под стол в соответствии с требованиями дворцового этикета. Я наполнил горячей водой здоровенную пиалу и сделал осторожный глоток. Если закрыть глаза и напрячь воображение, вполне можно внушить себе, что пьешь очень слабый и несладкий чай. Все лучше, чем ничего. «Так что я могу сделать, чтобы ты проникся желанием выполнить мою просьбу?» — настойчиво спрашивал Таункрафт. «Неужели тебя не прельщают души моих слуг?» «Маловато будет», — ухмыльнулся я. «Какая-то пара сотен нашел, чем удивить». «Я могу добыть больше». Таункрафт снова приложился к сибильтуунгскому черному, звучно рыгнул и пообещал. «Сделаем. Мои соседи меня боятся. Если я потребую, чтобы они...» «А это кто такой?» — перебил я его. В зал вошло совершенно невероятное существо. Представьте себе человека, одетого в своеобразную паранджу до колен, сшитую из толстого войлока, этакий серый холм на худых ногах, обутых в матерчатые сапоги с сумрачно-серьезным лицом, выглядывающим из овального отверстия в соответствующем месте. «Здесь никого нет», — Таункрафт огляделся по сторонам. «Тебе примерещилось», — решил он. «Ничего себе примерещилось», — — возмутился я. «Меньше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы этот живой холмик оказался галлюцинацией. То, что мне волей-неволей приходилось принимать в качестве реальности, было способно свести с ума и без дополнительных наваждений». Я ткнул пальцем в сторону войлочного незнакомца и спросил: «А это что за палатка на ножках?» Услышав меня, диковинный экспонат поспешно ретировался, а Таункрахт непонимающе уставился на меня. «Что ты имеешь в виду? Я никого не видел. А как он выглядел? Тот, кого ты увидел?» «Я же говорю, палатка на ножках. Такой серый войлочный холм с дыркой, из которой выглядывала чья-то любопытная рожа». «Да ведь это был Габара!» Таункрахт смотрел на меня с суеверным ужасом. «И ты его увидел? Ты воистину всемогущее существо!» «Еще бы я его не увидел! Неужели такое можно не заметить?» «Да ведь он же невидимый!» — упавшим голосом сказал Таункрахт. «Все Габара в совершенстве владеют этим искусством». «Так это был человек-невидимка?» — развеселился я. По всему выходило, что Таункрахт действительно не видел войлочную палатку. И не потому, что перебрал сибильтуунгского черного, а потому, что это каким-то образом согласовывалось с загадочными законами местной природы. Я насел с расспросами на своего единственного информатора. «А кто такой этот Габара? И почему он тут бродил?» «Соглядатай», — мрачно сообщил Таункрахт и снова потянулся к кувшину. «Чей соглядатай? Соседский, что ли?» — усмехнулся я. «Сейчас расскажет твоему соседу, что ты раскатал губу на душе его слуг». «Ты что? Какие соседи? Габара — это служитель касты Сох. Они соглядатайствуют по приказу ургов». Каста Сох возникла в те времена, когда урги решили уйти под землю. Они собрали небольшую группу наиболее способных людей, которых удалось отыскать среди местного населения, и обучили их некоторым тайным заклинаниям, для того, чтобы те могли поддерживать порядок на поверхности, а также выполнять многочисленные капризы ургов. Внутри касты Сох существует строгая иерархия, и место каждого члена касты определяется исключительно в соответствии с его природными склонностями. Кинхэшина – наиболее близкие к ургам из всех Сох, только они общаются с ургами лично. Кинхэшина передают остальным Сох приказы и пожелания ургов, а также несут своеобразное дежурство, наблюдая и контролируя все, что происходит на земле Нао, в том числе и действия остальных Сох. Все кинхэшина в полной мере обладают тайным знанием и необычными способностями, не свойственными обычным людям. Никаких личных связей с внешним миром не имеют. Зигзлик – своего рода специалисты по паранормальным явлениям. Изучают все непонятное, в частности, демонов Рум-Тудум, то и дело объявляющихся на земле Нао. Используют их в своих целях, если это возможно, или борются с ними, если считают, что это необходимо. Тесно связаны с кинхэшина, так как также интересуются почти исключительно тайным знанием, пренебрегая прочими сторонами жизни. Являются их непосредственными помощниками, своего рода лаборантами. Чаще, чем другие сох, рано или поздно становится кинхэшина, поскольку это закономерный результат их деятельности. Кстати, именно Зигзлик помогали альганцам освоиться в новом мире после того, как те появились в земле Нао. Зигзлик долго дружили с альганцами, поскольку те делились с ними своими знаниями, но постепенно, по мере того, как альганцы деградировали, Зигзлик утратили к ним интерес. Ха-ах-ха. Главные специалисты по контактам Сох с внешним миром. Учителя, дипломаты, своего рода высшие судьи и тому подобное. Для всех жителей земли Нао Ха-Ха держат своеобразную высшую школу на одном из островов в заливе Шан, где отбирают будущих учеников для своей касты, а также подходящих кандидатов для обучения свободным профессиям. Они же и обучают отобранных учеников. Ха-Ха официально сообщают жителям земли Нао новые законы, созданные в связи с пожеланиями ургов. В случае необходимости активно вмешиваются в политические и даже внешнеполитические дела. Габара. Соглядатые. Крупные специалисты по сыску, маскировке и тому подобное. Своего рода тайная полиция. Следят за порядком в земле Нао. В случае необходимости вызывают Ха-Ха для переговоров или Хинфа для расправы. Хинфа, убийцы, обычно приходят по вызову Габара, согласованному с кем-нибудь из Ха-Ха, Зигзлик или даже Кинхэшина, в зависимости от сложности ситуации. Могут убивать не только оружием, но даже взглядом. Ха-Ха, Зигзлик и Хинфа равноправны между собой. Каждый занимается своим делом, которому имеет врожденный талант. Если со временем личные склонности меняются, меняется и профессия. Каждый из них может стать Зигзлик или даже Кинхэшина, если выяснится, что теперь они могут быть более полезны именно в таком качестве. Хакзай. Ученики. Обучение длится неопределенное время, от года до нескольких десятков лет, в зависимости от способностей ученика. Во время обучения проходят стажировку в подземных владениях касты Сох, где выполняют все подсобные работы, поэтому у Сох нет необходимости брать слуг со стороны. «Тех, которые оставили вам правильный огонь?» – заинтересовался я. «А кто они такие? Местные правители?» «Да нет, если бы правители. Я сам правитель на своей земле. Они скорее сродни тебе или даже ему». Таункрах ткнул пальцем в направлении неба. Насколько я понял, он имел в виду Бога, но не решился произнести это слово в моем присутствии. А я-то полагал, что человек, живущий под тремя солнцами, должен быть свободен от суеверий. «Урги уже давно исчезли с лица земли, покинули этот мир, но они всегда рядом. Одним словом, урги — это урги». Таункрахт перешел на свистящий шепот. «Плохо, что они уже пронюхали о тебе. Хотя... жизнь — это борьба. Не было еще такого, чтобы настоящий альганец не договорился с Сох. А если договорился с Сох, считай, что договорился и с ургами. Забудь о нем». «Окейушки», — вздохнул я, — «поверю тебе на слово». «Но как, однако, ты его углядел?» — снова изумился Таункрахт, покачал головой и в очередной раз приложился к кувшину. По моим подсчетам, он уже выдул не меньше литра своего крепкого пойла. И ничего, только рожа еще больше раскраснелась. Вот это я понимаю, великий чародей. «А давай сделаем так», — осторожно предложил я. «Ты прочитаешь какое-нибудь заклинание, чтобы я вернулся назад, а потом, когда ты договоришься с этими ребятами, с Сохами, ургами и остальным начальством, я вернусь. Возможно, к этому времени мое настроение переменится, и мы сможем договориться». «Но я не могу тебя отпустить», — растерялся Таункрахт. На его раскрасневшейся роже появилось выражение неподдельного ужаса, но он быстро взял себя в руки и решительно помотал головой для пущей убедительности. «Как это не можешь?» — опешил я. «Нельзя сказать, что я действительно надеялся так легко его уговорить, но разочарование оказалось совершенно сокрушительным, как удар под дых». «Скажи прямо, что не хочешь». Я старался говорить сердито, но, боюсь, мой голос дрогнул от отчаяния. «Я не могу отпустить тебя, пока мы не закончим сделку», — объяснил чародей. «Если демон не выполнит то, ради чего его вызвали, освобождающее заклинание не подействует». Надо думать, на моем лице появилось выражение, не вполне подходящее для иллюстрации притчи о всеобщей братской любви. По крайней мере, заглянув мне в глаза, Таункрахт торопливо добавил. «А если демон убьет чародея, который его призвал, он навсегда останется в этом мире, поскольку некому будет его отпустить». «Врешь, небось», — устало сказал я. «Ладно, ври, пока можешь». «А может быть, ты просто даруешь мне бесконечно долгую жизнь и могущество прямо сейчас и сразу же отправишься туда, откуда пришел?» — предложил этот прекрасный человек, звучно отхлебнув из своей посудины. — 300 душ тебе хватит? — Мало, — твердо сказал я. — Могущество — это тебе не хрен собачий. Слушай, я устал, я хочу остаться один. Мне нужно подумать. — Я отведу тебя в лучшие покои этого замка, — согласился он. — В лучшие — не обязательно. Я хочу остаться в той комнате, где я провел ночь, если уж там горит правильный огонь. Таункрахт едва заметно скривился. То ли комната была нужна ему для иных целей, то ли он сожалел, что был со мной не в меру откровенен, когда рассказывал про огонь, то ли планировал поместить меня в такое помещение, откуда мне не удалось бы выйти без его помощи. Черт знает, что творилось в его безумной голове. «Там тебе будет неудобно», — наконец сказал он. «Там нет даже кровати». «Ну, прикажи, чтобы ее поставили. Я так хочу». Я еще и сам не знал, почему решил поселиться именно в той комнате. Просто доверял инстинкту, который требовал, чтобы мое драгоценное тело оставалось на обжитой территории и не совалось в незнакомые места. «Хорошо, если ты так желаешь», — вздохнул Таункрафт. «Я прикажу поставить там кровать». Я мысленно поздравил себя с маленькой победой, хотя на кой черт она мне сдалась, неведомо. Пока Таункрафт орал на своих гремычных слуг, которым, по его расчетам, в ближайшее время предстояло лишиться души, я понял, что проголодался. Взял со стола кусок толстой мягкой лепешки и осторожно отщипнул краешек. Вопреки моим смутным опасениям, лепешка оказалась вкусной. Впрочем, в стрессовых ситуациях мой аппетит дезертирует первым, поэтому я не наслаждался едой, а методично загружал в топку необходимое количество калорий. Когда желудок перестал ныть, я отложил лепешку в сторону и вопросительно посмотрел на Таункрафта. «Ну что, все готово?» «Не знаю», — он поднялся с места. «Пойдем проверим. Этих лодырей, моих слуг, надо поторапливать, а то они до ночи будут возиться». «Слушай, а ты твердо уверен, что у них есть души?» — ехидно спросил я, когда мы добрались до моей комнаты. «По крайней мере, мозгов у них нет, это точно». Я не зря язвил. Дюжина здоровенных ребят отчаянно пыталась протиснуть в дверь громоздкое сооружение, отдаленно напоминающее кровать. Теоретически говоря, сие было вполне возможно. Для этого следовало просто развернуть злосчастный предмет обстановки, а не пихать его поперек. Таункрафт зарычал. На бестолковые головы его несчастных слуг посыпались затрещины. Между делом он все-таки как-то объяснил им технологию вноса мебели, и через несколько минут процесс был благополучно завершен. Я удовлетворенно кивнул, вошел в комнату и устало опустился на кровать. Больше всего на свете мне хотелось спать. Неудивительно, в глубине души я по-детски надеялся, что мне удастся проснуться дома. «Я пришлю к тебе спокойно ношного», — пообещал Таункрафт. Он зачем-то последовал за мной и даже уселся рядом на кровати. Кувшин с сибельтунгским черным он предусмотрительно прихватил с собой и теперь звучно отхлебывал очередную порцию горючего. «Не надо ко мне никого присылать», — попросил я. «Мне нужно побыть одному. Ты можешь уйти? Мы еще успеем наговориться, будь уверен». «Хорошо, как скажешь». Таункрафт грузно поднялся с моего ложа и отправился к выходу. Уже стоя на пороге, он упрямо сказал: «Но спокойно ношного я все-таки пришлю. Если он тебе не понадобится, убей его, я не стану возражать. Самому надоел». С этими словами он удалился, а я вытянулся на кровати и тихонько застонал от тупой боли в груди. Я был совершенно уверен, что это ноет моя собственная душа, хотя до сегодняшнего дня она казалась мне самой здоровой частью организма. Пострадав так с четверть часа, я, наконец, сделал то, с чего следовало начинать. А я все откладывал. Отчасти потому, что у меня не было никаких сил, а отчасти потому, что я отчаянно боялся результата. Дело в том, что в последние годы моя, только что надо думать, завершившаяся жизнь, к которой я так хотел вернуться, была не просто прекрасной. Она была по-настоящему удивительной, с большой-пребольшой буквы «У». Не хочу вдаваться в подробности, которые больше не имеют значения. Если уж какая-то могущественная сволочь, представленная записывать мои деяния в книге судеб, безжалостно залила эти главы густой черной тушью, скажу только, что моя прежняя жизнь была переполнена невероятными чудесами, и я сам умел совершать некоторые из этих чудес. Уж не знаю, как мне это удавалось, но я обучался новым фокусам с легкостью, как цирковая обезьяна. Нужно было проверить, остались ли при мне хоть некоторые полезные навыки. И я проверил. Случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Боялся, поскольку в глубине души с самого начала знал, что именно так все и будет. Я обнаружил, что больше ничего не умею. Вообще ничегошеньки. Отныне я был совершенно безопасен для окружающих. и совершенно бесполезен. Легкомысленное могущество, доставшееся мне с удивительной легкостью, оставило меня, словно и не было ничего. Великий и ужасный сэр Макс закончился. Я здорово подозревал, что навсегда. «Бедный, бедный господин Таункрахт», — с невольной усмешкой подумал я, — «тоже мне вызвал демона. По всему выходит, что ты не самый везучий парень в округе, а уж я и подавно». Мне было по-настоящему паршиво, но я все-таки задремал, почти сразу же, словно спешил сменить причудливую реальность этого мира, озаренного светом трех солнц, на хорошо знакомое безопасное пространство сновидений. Впрочем, меня тут же разбудил чей-то писклявый голосок. Отчаянно фальшиве он пел какую-то дремучую колыбельную, способную усыпить разве что роту солдат после недельного марш-броска, просто потому что эти ребята могут спать даже стоя на голове в оркестровой яме оперного театра во время репетиции. «Заткнись», — сонно потребовал я. В ответ раздалось тихое бульканье и отчаянный кашель. С перепугу певец подавился собственной слюной. Я разлепил глаза и увидел перед собой существо неопределенного пола в ярко-красном балахоне, украшенном пестрыми лентами, блестками и прочей прекрасной фигней, словно его костюм сооружала пятилетняя девочка для своей любимой куклы. Я вспомнил обещание Таункрахта прислать ко мне какого-то таинственного спокойно-ношного и понял, что это он и есть. «Убирайся отсюда», — буркнул я. «Убивать тебя так и быть не стану, но чтобы через секунду здесь было тихо». Существо попятилось назад, простодушно хихикая. Я сонно отметил, что все обитатели этого места, кроме разве что самого Таункрахта, почему-то все время ржут не по делу, и снова провалился в милосердную темноту сна без сновидений.